Накукуйте мне, кукушки, сколько буду я живой. Вдоль дороги три избушки, да кладбище под горой. Калия ведет к острогу, две осины на ветру. Эх, судьба, моя дорога, хабов на версту. Эх, судьба, моя дорога, три пробитых колеса. То ли пропасть, то ли к Богу, на свидание еду я. Эх, судьба, моя дорога, ничего не накукуйте мне, кукушки, сколько с вами куковать. И когда в какой церквушке меня будут отпевать. Коли мне осталось сроку три недели и три дня, накукуйте мне дорогу, где прервется калия. Эх, судьба, моя дорога, три пробитых колеса. То ли в пропасть, то ли к Богу, на свидание еду я. Эх, судьба, моя дорога, ничего не Опа!